Глава 13. Суеверие? Серджанер отнюдь не считал себя суеверным человеком. Он не верил ни в бога, ни в черта, ни в удачу. Но за время службы в картографическом управлении он убедился в существовании рейсов, не без юмора названных рейсами «Джекпот», в которых закон средних чисел настигал Сарафант и его экипаж. В таком рейсе слепой случай – незадачливый, словно работяга, заснувший с утра на рабочем месте, а потом пробудившись, старающийся наверстать упущенное, громоздил столько происшествий, что их с лихвой хватило бы на дюжину обычных рейсов. По определению Серджанера, рейс «Джекпот» в принципе невозможно предсказать заранее, но когда началась подготовка к топографической съемке системы 837-LM-4002А, его сразу же одолели нехорошие предчувствия. Первым сигналом, пробудившим глубинные инстинкты Серджанера, явилось открытие, что часть памяти Эзопа, содержащая астронавигационный банк данных, по непонятной причине испортилась и нуждается в замене. Команда специалистов от недавно зарегистрированного подрядчика Starfinders Incorporated провела необходимую замену и проверку всех систем корабля всего за 2 дня. Собственной, вспомогательной службе управления, чтобы выполнить работу подобного масштаба, потребовалось бы в 3 раза больше времени. Серджанер не доверял коммерческому обслуживанию, так как считал его некачественным. В данном случае, когда было затронуто его собственное благополучие, он не стал держать свои выводы при себе. Первый разговор на эту тему состоялся в подсобном помещении транзитного сектора станции. «Все это подтверждает лишь то, что наши эксплуатационники большую часть времени проводят за картами», – убеждал его Марк Ламеру. «То же самое происходит с любой большой государственной компанией. Подрядчики всегда работают быстрее, ведь чтобы иметь прибыль, им нужен результат как можно скорее». «Все равно мне это не нравится». Не прерывая разговора, Серджанер чертил пальцем замысловатый узор на запотевшей поверхности своего стакана со светлым пивом. Уныло уставившись на плавательный бассейн, где несколько человек играли в мяч. Он уже 10 дней жил в транзитной гостинице на Делосе, и, как обычно, бездействие делало его неспокойным. «Как бы то ни было, не стоит говорить о работе», – примирительно улыбаясь, сказал Ламеру. «Добыть несколько лотков с оборудованием и запихать в корабль вместе с запчастями – на это предприятие вполне хватит 2 часов, а если ты сам без посторонней помощи хочешь все проверить...» «Ну, в таком случае тебе потребуется не меньше 2 дней». «Послушай неустрашимого астронавта», – насмешливо произнес Серджанер. «Кажется, я понимаю, как кто-то однажды написал жалобу на качество каких-то бифбургеров». «Вообще-то бифштекс был ужасно жесткий, и я мог бы запросто подавиться и умереть. В лучшем случае я бы сломал зуб», – проворчал Ламеру. «Тем не менее, я принял окончательное решение, которое позволит мне в дальнейшем не беспокоиться о безопасности экипажа». «Ты поверил в Бога?» «Нет, я просто перевожусь отсюда». Ламеру достал из кармана уже заполненный зеленый бланк. «Я подцепил работу по общественным отношениям. Мне хочется жить на Земле. Завтра я улетаю домой». «Поздравляю». Серджанер вдруг понял, что Ламеру присоединился к нему в бассейне, пытаясь отрепетировать на нем красивый уход, и решил подыграть ему. «Эй, Марк, это здорово. Мне очень жаль, что ты уходишь после стольких совместных рейсов, но я же не слепой. Тебе пора». «Спасибо, Дэйв!» – Ламеру маленькими глотками потягивал пиво. 5 лет мы вместе. 5 лет на краю пузыря. Так много времени потрачено зря, но это помогло мне получить хорошую работу на Земле». «Ему кажется, 5 лет – большой срок в этой работе», – думал Серджанер. «А я летаю на краю пузыря вот уже почти 20». Пространство, уже исследованное человеком, продолжало расширяться. Картографическое управление просто не успевало составлять новые карты и вносить изменения в старые. Постоянно требовались новые корабли с обученными экипажами. Именно из-за этого топографические программы стали занимать куда больше времени. Из-за этого же людям вроде него, которые не желали уходить из космоса, позволяли стариться в упряжке. К тому же именно из-за этого большие корабли продолжали эксплуатироваться много дольше проектного срока службы. Вся беда в том, что износившиеся агрегаты кораблей можно заменить на запасные, а для экипажей таковых не существует. И потому он, Дэйв Серджанер, обречен износиться и полностью устареть намного быстрее капитана Эзопа. «Некоторый реализм в кампании по привлечению добровольцев», — говорил Ламеро. «Ничего не случится, если мы привлечем меньше новых людей. Если сможем сократить скорость выбывания ветеранов». «Правильно. Ты сможешь втолковать им все это, когда вернешься на Землю». Сэр Дженнер решил подбодрить себя. «Я так понял, молодой Марк, что ты покидаешь товарищей сегодня вечером?» Ламеро кивнул. «Все улажено. Старик Беррисфорд говорит, что мы можем занять весь цветочный бар на крыше». «На этот раз у него, наверное, приступ хорошего настроения». Сэр Дженнер нахмурился, вспоминая, что раньше в подобных случаях администрация сектора не была столь радушна. «Или он, наконец, получил приз за свою вышивку?» Глаза Ламеру забегали. «Он думает, что это будет хорошая возможность для тебя, да и всех остальных познакомиться с Кристиной». «Кристиной?» «Кристиной Холмс. Она заменит меня в модуле 1». «Женщина?» «Конечно. Ну и что? У нас и раньше бывали в экипаже женщины». «Я знаю, но...» Сэр Дженнер не закончил фразу, не желая показывать лишний раз свое отношение к женщинам в экипаже. На кораблях картографического управления женщины встречались редко. Отчасти это объяснялось чисто физиологическими различиями. Каждый член экипажа должен в любых условиях справиться с заменой колеса топографического модуля. Но, как подозревал сэр Дженнер, главной причиной малочисленности женщин было то, что они не видели смысла в этой работе. Подавляющее большинство планетарных карт, которые он помогал создавать, никогда не найдут практического применения. Однако он был убежден, что карты должны составляться, что любую информацию следует собрать и сохранить, хотя и не мог объяснить почему. Женщинам, полагал сэр Дженнер, не свойственна бескорыстная преданность духу науки. И работая с ними, он обнаруживал, что у него появляются гибельные сомнения в собственном образе жизни. Однако в это утро его заботило другое. Он пытался увязать друг с другом случайные факты, которые могут повлиять на результаты съемки 837/LM/4002А. Уже произошел сбой в памяти Эзопа. Затем слишком быстрое, слишком легкое исправление неполадки, неожиданный уход Марка Ламеру, и вот теперь открытие, что место Марка займет женщина. Сэр Дженнер изо всех сил старался рассуждать трезво и рационально, но никакие усилия не помогали избавиться от ощущения, что вот-вот начнется рейс «Джекпот», который положит конец всем дальнейшим «Джекпотам».Прощальная вечеринка в честь Марка Ламеру началась рано и закончилась поздно, но несмотря на обилие спиртного, сэр Дженнеру так и не удалось влиться в общее веселье. Он допустил грубую тактическую ошибку, позволив себе слегка перебрать за игрой в пул после ленча, а потом завалиться спать. В результате остаток дня прошел совершенно отвратительно. Ему даже показалось, что он отравился. Это похоже на тоску после соития, если не считать того, что она все продолжается и продолжается. Жаловался он Эллу Гиллеспи, когда они встретились в баре. «Наверное, я открыл неизвестный закон природы. Пить можно только раз в день». Гиллеспи отрицательно покачал головой. «Это не неизвестный закон природы, Дейв. Одно из основных правил любой выпивки. Если ты уже начал пить с самого утра, то так и продолжай». «Теперь слишком поздно». Сэр Дженнер отхлебнул неразбавленного виски, теплого и безвкусного, и обвел взглядом слабо освещенное помещение со стеклянными стенами, где размещался бар. Сквозь листву экзотических растений мерцали огни города, вытянувшегося вдоль залива. Сотни маленьких прогулочных катеров мелькали в море, оставляя за собой поблескивающие зигзагообразные следы. Даже волны казались языками холодного зеленого пламени. Словно море ожило, пока земля задремала в тишине ночи. Высоко над навесом, почти в зените, ярко стояло несколько звезд первой величины. Сэр Дженнер, выпавший из общего веселья, со страхом ощутил приближение приступа одиночества. Прекрасный и гостеприимный Делос не был его родным домом. Люди, которых он называл друзьями и рядом с которыми проходила вся его жизнь, таковыми не являлись. Да, они относились к нему с дружелюбной терпимостью и уважением, но других отношений просто не могло быть в тесных каютах корабля. И если он уволился, то и тому, кто придет на его место, скажет точно такое же внимание. «Упрямые странники», — подумал он, вспомнив строку старого стихотворения, которое вот уже 20 лет наиболее точно характеризовало его образ жизни. Древний поэт описывал людей, предпочитавших не задерживаться надолго в одном месте, чтобы не привыкать к нему. Но эти слова находили отклик в душе Серженера. Недоукомплектованные топографические экипажи, обычные люди со своими недостатками, точно так же относились к личным взаимоотношениям. Он сам был первым тому примером. Он выбрал жизнь упрямого странника на корабле странников, и хотя знал Марка Ламеру вот уже 5 лет, они оба были не более чем слегка взволнованы предстоящим расставанием. А что может быть более весомым обвинительным заключением его образу жизни? Перед мысленным взором Серженера промелькнули десятки людей, которые приходили на корабль, оставались на нем на больший или меньший промежуток времени, а потом уходили. За долгие годы, проведенные на Сарафанде, в памяти Серженера задержались лишь несколько человек, например, Клиффорд Полин, довольно поверхностная книга которого, наконец, вышла в свет. Теперь был преуспевающим журналистом в агентстве новостей одной из колоний. Молодой Берни Хиллиард сумел заплатить неустойку за разрыв контракта до истечения требуемого 2-летнего срока и ушел преподавать в средней школе на Земле. С трудом вспоминались десятки других, каждый со своими особенностями, но всех их объединяло одно – снисходительно высокомерное отношение Серженера к отсутствию в них должной настойчивости и терпения. Теперь же то, что он считал их слабостью, оказалось их силой. Неужели они олицетворяли собой необходимые уроки жизни, которые ему до сих пор не удавалось усвоить? Взрыв смеха, последовавший за началом игры в другой части комнаты, нарушил ход мысли Серженера, но не изменил его настроение. Он поменял выдохшиеся виски на свежее и отошел от стойки бара в угол поспокойнее. В вечеринке принимало участие уже около 50 человек. К команде «Сарафанда» присоединились экипажи других кораблей и немногочисленный персонал транзитной станции. Были и девушки. Каждый из них уделяли внимание, по крайней мере, трое молодых людей, и Серженеру внезапно пришло в голову, что было бы хорошо, очень хорошо, если бы он смог этой ночью печальных откровений выговориться перед незнакомой женщиной. К несчастью, несмотря на всю привлекательность этой идеи, он мало что мог предпринять, чтобы воплотить ее на практике. Серженер не собирался включаться в соревнования с юными соблазнителями, в надежде пофлиртовать с девушкой, которая в любом случае, скорее всего, увидит в нем отца. Он не собирался покидать вечеринку и бродить в одиночестве по городу. Казалось, ничего не остается делать, как бросить вызов так называемому «основному закону выпивки Гиллеспи», и вслед за иными коллегами выйти на ту же алкогольную орбиту. Ополовинив бокал, он уже направился было к группе у фортепиано, когда отворилась дверь, и в баре появился Гарольд Беррисфорд, администратор сектора, как всегда сгорбленный, зато сопровождаемый статной, коротко подстриженной шатенкой. Серженер завистливо хмыкнул. «Обидно», — подумал он, — «суетливый и сварливый чиновник». Ничем, кроме пристрастия к выпивке, не знаменитый, и тот проявил предусмотрительность и пришел на вечеринку не один. Столь явная несправедливость никак не способствовала улучшению настроения. Неожиданно на плече женщины звездной россыпью сверкнула брошь, и Серженер сообразил, что именно эта дама, скорее всего, прислана в качестве замены Ламеру. Размышляя, не судьбой ли послан ему сей особый знак, Серженер направился прямо к администратору и пожал ему руку. «Дэвид Серженер, я правильно помню», – произнес Беррисфорд, близоруко щурясь. «Отлично, ты именно тот человек, который все покажет Кристине. Знакомьтесь, Кристина, это Дэвид Серженер». «Просто Крис», – сказала женщина, чуть усмехаясь. Ее рукопожатие было тверже, чем у Беррисфорда, и на подушечках тонких пальцев Серженер ясно ощутил мозоли. «Я надеялся задержаться здесь на часок, устроить нашему другу Ламеру пышные проводы и все такое, но, увы, отчеты...» Беррисфорд развел руками, грустновато улыбнулся и ушел. «Бог мой, ну и развалина», — сказала Кристина, глядя вслед администратору. Она была явно старше, чем казалось издали. Лет 35, возможно, 40. Скорее худая, чем стройная. Словно тело ее источили годы тяжкого труда. «Вы скоро привыкнете к нему», – произнес сэр Дженнер, мгновенно лишившийся всяческих романтических фантазий. «Не обязательно», – женщина, оценивающая, оглядела сэр Дженнера. «Полагаю, у него были причины собственноручно привести меня на эту вечеринку. Ему не повезло, что поделаешь». «Вам удалось избавиться от бедняги?» – Кристина кивнула. «Мне удалось перепугать беднягу до смерти». «У вас отлично получилось», – подытожил сэр Дженнер. «А как же?» – Кристина вытянула шею, рассматривая бар. «Как бы здесь выпить, бедной девушке?» Сэр Дженнер восхищенно хохотнул. «Нет проблем. Чего изволите?» «Бурбон, неразбавленный. И стаканчик повыше. Похоже, я отстаю от коллектива». «Сию минуту». Когда сэр Дженнер вернулся с заказанным напитком, Кристина, присоединившаяся к группе у фортепиано, уже пела вместе со всеми, будто была в экипаже сарафанда добрый десяток лет, а не несколько минут. Она поблагодарила добровольного официанта коротким кивком, взяла стакан и снова повернулась к поющим. А сэр Дженнер побрел в свой тихий уголок и взялся за собственные виски, успокаивая себя тем, что рейс «Джекпот», во всяком случае, вряд ли будет осложнен еще и чрезмерной женственностью нового члена экипажа.